Тогда, подхватил Петр, явно довольный тем, что нащупал линию атаки, подскажите мне, как ученик, специализирующийся в алхимии, умудрился не только выжить в зоне, но и убить монстра-одиночку, а иначе объяснить создание подобного зелья нельзя. Собственной силой при поддержке соратников, для начала я ответил на заданный вопрос, в число которых входит Сергей Ира. Петр едва не скривился при упоминании брата с сестрой, но, вроде, сдержался. Это попросту невозможно для ученика, продолжал настаивать он. А я адепт, беззаботно ответил я, словно это было само собой разумеющееся. И это уже зарегистрировано в моих документах в доме найма, как и в моей карточке. Да, Петр помнил меня учеником, вот только я сейчас уже перешел на третий ранг. В суматохе он вполне мог не почувствовать увеличение моей силы, особенно если не обладал повышенной чувствительностью к мане, да и занят он был совсем другим. Я принимаю ваши доказательства, вынес решение судья, а затем кивнул на небольшой столик рядом с его местом. Пожалуйста, положите флакон вот сюда. Я вышел из-за трибуны и положил флакон на указанное место, а затем вернулся назад. Возражаю. Нашел, наконец, что сказать, поутихший Петр. Доказательство не было приобщено к материалам дела до суда. Петр, оставьте. На этот раз судья не просто покачал головой, а тяжело вздохнул. Мы не в мещанском суде, и не в купеческой палате. Это родовой суд. Здесь решается судьба плоти и крови Володиных. Потому, ваш протест отклоняется, все необходимые доказательства будут приняты и приобщены к делу. Но это же явная подделка, не мог молоко с зеленый адепт сварить такое зелье, развел руки в стороны уверенный в своей правоте Петр. Это докажет любая экспертиза. Судья хитро прищурил глаза. А вот это я сейчас и проверю, холодно произнес судья. Или у вас есть возражения? Возможно, Петр запамятовал, но перед ним сидел мастер. Человек, явно прошедший не одну битву. Петр, похоже, заметил перемену в судье и возражать не стал. А, может, просто по-настоящему верил, что я не мог сделать зелье на этом ранге. Вот только высокомерие и упертость дорого ему обойдутся. Судья провел небольшой магический тест прямо здесь, в зале суда. Похоже, что он неплохо разбирался в алхимии, что было логично. Стать мастером без знания смежных ремесел было не просто невозможно, а крайне трудно, а алхимия была крайне полезна, его магия витала в воздухе, а сам судья пытливо смотрел сквозь прозрачное стекло флакона. Затем он попросил Иру с Сергеем выпить по глотку, те согласились, и он продолжил. Наконец, спустя полчаса, судья опустил флакон. Это зелье действительно было приготовлено из частей монстра-одиночки с добавлением адалиня, отчеканил он, и в подзащитных чувствуется остаточная энергия зелья. После их скачка на новый уровень едва ли прошло несколько дней, и следы применения зелья еще не исчезли. Петр с его желанием поскорее подставить Серегу с Ирой, сам того не подозревая, сыграл мне на руку. Петр побледнел, словно увидел вживую демона, но сдаваться не собирался. Он деловито поднялся на ноги, поправляя полы своего кунтуша. По лицам присутствующих было заметно, что им уже изрядно надоел постоянно вмешивающийся Петр. Это ничего не доказывает, выплюнул Петр, а его лицо исказилось в тихой ярости. Допустим, они выпили это зелье, и оно и вправду принадлежит им. Я дам моим племянникам шанс доказать свою невиновность. Невиновность перед судом, советом и родом. Я требую суда поединком. По залу пролетела волна вздохов. Зрители тут же стали перешептываться. Тишина. Резкий тон судьи показывал всю серьезность ситуации. Пусть в данном случае вмешательство Петра практически стопроцентно означает, что зелье было все-таки не из хранилища, но его отчаянный ход имел вескую причину. Он имел полное право вызвать Сергея или Ирину на поединок, ведь теперь они были воинами трех звезд, а, значит, достаточно близко к рангу адепта. Я увидел, как защитник Володиных, воин пяти звезд, крепко сжимает кулаки. Похоже, что он был готов вступиться за подопечных, но я опередил его. «Хочешь поединка?» – холодно произнес я, поправляя жилет, тогда ты его получишь. Петр тут же расплылся в гаденькой улыбке. Похоже, что моя кандидатура в противнике его полностью устраивала. Зря. Внутри меня бурлил хаос, требуя выхода наружу. И я точно знал, кто сегодня утрется кровью. Я собирался не только поквитаться за друзей, но и выполнить обещание Островскому. Несмотря на неожиданность моего ответа, ситуация была воспринята судьей вполне серьезно. Решать, кто будет биться за них, это было право Сереги с Ирой, и те были согласны с моей кандидатурой. Казалось бы, предстоял суд поединком, что было довольно неожиданно, но уже через полчаса я стоял во внутреннем дворе особняка, напротив Петра. Здесь было где разгуляться, а в воздухе витала остаточная мана. Похоже, что здесь частенько проводили тренировочные бои, но сегодня всем предстояло увидеть кое-что поинтереснее. Волнения не было, я спокойно вдыхал прохладный воздух, разминались. Хотя, противника я не недооценивал. Петр был адептом, но родовым, так что он явно имел трюк 2 в рукаве. К тому же, я не знал, какой магией он владеет. Зрители расположились на балконах и в окнах окружающих нас построек. Их прикрывал магический полог, поглощающий заклинания. А на мне с Петром были зачарованные обереги, специально созданные для тренировочных боев и защищающие от летального урона. Правда, даже их защиту вполне можно было обойти. Вот только устраивать кровавую баню в вотчине Володиных я не собирался. Лишь преподать одному лысеющему, наглому адепту урок. Петр же стоял в шагах в 20 от меня и получал какие-то наставления от той самой грудастой женщины из ложи. Я уже догадался, что это и была мачеха. Интересно, что лысеющий мужичок вовсе не волновался, а наоборот, всем видом показывал уверенность. Похоже, что сомнений в том, что он одолеет еще недавнего ученика, у него не было. Его оружием, как и моим, была сабля. Притом неплохая, явно сделанная под владельца и его ранг. Когда все формальности были закончены, судья дал нам последний шанс разойтись миром. «Желают ли стороны примириться?» – произнес судья. Именно он был заверителем в том, что поединок пройдет честно. Но и пара десятков свидетелей делали любые хитрости и трюки невозможными. А я не сомневался, что будь у Петра шанс, то тот бы прибегнул к чему-нибудь эдакому. Но сейчас его уже ничто не спасет. Магия столкнется с магией, сталь со сталью, избежать не выйдет. «Нет», — уверенно выпалил Петр. Я лишь молча покачал головой. «Никакого примирения. Тогда помните, что бой идет до сдачи одной из сторон или нанесения достаточно тяжелого урона. Добивать сдавшегося или неспособного продолжать схватку противника запрещается», — произнес судья. «Но случается всякое. Меч глуп, а магия слепа. Поединок начнется по моей команде». На том и порешили. Все посторонние были удалены, и мы остались один на один. Там, где среди людей я еще миг назад видел лица Сереги Сыра и их защитника, сейчас были лишь смазанные силуэты. Все мое внимание было обращено к противнику напротив. Нам выдали наше оружие, в руках Петра клинок, ничуть не уступающий моей собственной сабле. Надо бы не дать поганцу успеть воспользоваться скрытыми в оружии чарами. Если на суде моя кровь бурлила, то сейчас я был абсолютно спокоен. Не было вокруг никаких звуков. Голоса и перешептывания просто перестали существовать. Рукоять сабли привычно лежала в ладони. Изо рта шли клубы пара, а глаза видели лишь одно – силуэт Петра на фоне главного дома. «Бой!» – голос судьи разрезал прохладу. Первым же делом я сделал короткий перекат в сторону. И не зря. В то место, где я стоял, прилетело воздушное копье. Оно воткнулось в землю и разорвалось, обдавая меня горячей волной воздуха, но я уже делаю рывок в бок, набрасывая на себя укрепление тела и доспех хаоса. Моя мана с темными прожилками формирует защитный слой вокруг тела, похожий на живой доспех. Я чувствую, что мана постепенно убывает, поддерживая надежную защиту. Пусть пока я и не мог сделать ее непробиваемой, но отразить неожиданную атаку этот доспех вполне мог. Я все равно не собирался сюсюкаться с Петром, а моего запаса маны вполне хватит для поддержания заклинания в поединке. После первой же атаки Петр тоже набрасывает воздушный щит. На его лице я вижу недовольство. Он явно не ожидал от меня такой прыти. Я не спешу сближаться. В конце концов, я планировал испытать парочку новых заклинаний, и адепт из рода был подходящим противником. Я запускаю в защиту Петра штормовой залп, и в его сторону устремляются мелкие, трещащие и переливающиеся электрические искры. Петр не отступает и принимает их на воздушный щит. Вот только искры, ударяясь об щит, оглушающе взрываются волной хаотичной энергии. По его щиту идут мелкие трещинки, и я отправляю вперед морок. Дезориентированный от множества мелких взрывов, Петр запускает мощную, дребезжащую волну в мою иллюзию. Та распадается на месте, не выдерживая его маны. Я же на 5 шагов ближе, и вижу, как лицо, еще до недавнего времени веселого и довольного собой, Петра искажается в злобной гримасе. Недостаточно. В глазах нет страха, только спортивная злость. Этот поединок, не просто вопрос чести Сереги Сырой, но и мой первый серьезный шаг в большой родовой игре. И спускать Петру подставу моих друзей я не собираюсь. Петр обнажает саблю, тем самым признавая, что без помощи артефакта не способен перебороть меня. Он высокомерен, но отнюдь не глуп. Я обнажаю свою саблю в ответ. Мы произносим заклинание одновременно. Я запускаю в него воздушный серп, а он отправляет в меня воздушный клинок. Два заклинания одной стихии сталкиваются в полете и со свистом взрываются. Теперь его глаза не смеются. Я только что ударил в него заклинанием его же стихии, не проигрывающим его собственной мощи. Еще недавно он думал, что может победить выскочку и слабака, а теперь сам в этой роли. Я сближаюсь, даже не ставя водяной щит, он сейчас был не нужен. Преодолеваю 5 метров одним быстрым рывком. «Умри!» Петр вскрикивает в ярости. С его сабли срывается звуковая волна. Едва заметное мерцание безжалостно бьет в мой доспех. Меня на миг оглушает. Но защита выдерживает удар, поглощая урон. Часть моей маны попросту исчезает. Но я еще на 5 шагов ближе, и на лице Петра чуть сползает маска злости. Я знаю, что под ней. Я не раз видел подобных ему. Он вновь взмахивает саблей, отправляя в мою сторону воздушную сеть, чтобы сковать мои движения и замедлить меня. Но хаос, бурлящий внутри, совмещенный с действием укрепления тела, позволяет мне двигаться на запредельной скорости. Заклинание Петра не поспевает за мной. Я не бегу напрямую, виляя из стороны в сторону, сбивая его прицел. Да, его звуковая волна вышибла часть моей маны, но этого недостаточно. Да сдохни ты, ублюдок. Руки Петра трясутся. Я надвигаюсь. Быстро. Неминуемо. Он не успевает выкинуть еще одно заклинание. Нет, он накидывает еще один щит, создавая дополнительный слой защиты. На плоской земле, без укрытия и посторонних объектов, мы приговорены к поединку чистой магической силы. Кто сильнее, тот и прав. Вся суть суда поединком. Я влетаю в его щит, буквально разрезая себе путь вперед, как коршун. Мой клинок присытился моей маной. Он пылает черным огнем. Он проходит сквозь первый, потрепанный слой, как нож сквозь масло. Его щит лопается, а мелкие, прозрачные осколки разлетаются во все стороны. Петр отскакивает назад. На нем явно заклинание усиления, позволяющее двигаться быстрее обычного. Он все-таки адепт, но я не даю ему шанс вырваться из моей хищной хватки. Я делаю ложный выпад, смещаюсь в сторону, пропуская очередной воздушный клинок, и рублю второй слой щита. Рублю от души, со всеми накопленными эмоциями. На воздушном щите вспыхивает черный рубец, а затем еще один. Мои удары сыпятся один за другим, пока Петр юлит и скачет, стараясь выбить хотя бы одну паузу, один момент, один вдох. Но я не даю ему продохнуть. Я вижу град пота, вижу распахнутые в страхе глаза, вижу поспешность в заклинаниях. Он наконец понял, кто здесь охотник. Мой доспех принимает на себя очередное заклинание адепта. Усиленное его клинком, оно сжирает добрую четверть моей маны. Петр больше не сдерживается, выбрасывая сильнейшие трюки из его арсенала. Его щит трещит и лопается, как и первый. Сопляк. Петр не кричит, а воет. Я же, пользуясь моментом, бросаю в него новое заклинание. Сдвиг хаоса. Всполох маны, словно столб спор, бьет в Петра. Он крепко сжимает саблю. На первый взгляд, ничего не произошло. Вот только глаза Петра превратились в 5-рублевые монеты. Губы задрожали, как и кончик клинка. Сдвиг хаоса сбивает противника с толку и создает образ, сотканный из его текущих эмоций. Будь то страх, гнев, радость или похоть, хаос создаст это. И то, что видел Петр, явно пугает его до чертиков. Сдвиг хаоса имел что-то отдаленно общее с ментальной магией, но действовал лишь на поверхностные эмоции. Наши клинки сталкиваются. Сталь бьется о сталь и раздается звон. Я чувствую, что сопротивление Петра незначительно. Он делает неумелый шаг назад. Я же наступаю, кручу клинком и одним ловким движением обезоруживаю противника. Его клинок отправляется в полет и с глухим стуком падает на землю. Моя кровь бурлит. Разгоряченный, в распахнутой рубашке, я не чувствую холода. Кончик сабли направлен прямо на шею Петра. Тот дрожит. Я коротко бью саблей, самым кончиком, прямо в горло Петра. Тот вскрикивает в ужасе, словно забыв, что это лишь поединок. Чем бы я ни был в его глазах, он не ошибается. Будь это реальной схваткой, он потерял бы жизнь. Беззвучная, короткая вспышка ослепляет меня. Это оберег. Я несколько раз моргаю. Мир вокруг возвращается. Петр сидит на земле. Он мелко дрожит. Кожа бледнее сукна. Весь мокрый, с сальными патлами, свисающими с лысой головы. Он выглядит жалко, но я не чувствую жалости. Он сам навлек на себя эту участь. «Да довольно», — шепчет он. «Хватит, я сдаюсь». Петр даже не смотрит на меня. Его глаза невидяще смотрят на темную землю. Поединок закончен. Голос судьи разрезает осязаемую тишину. Во дворе раздаются одинокие хлопки. Медленные, ритмичные, четкие. Я поворачиваю голову. Это защитник Володиных. Здоровяк смотрит на меня, кивая головой в знак одобрения. Тут же, словно по команде, его хлопки заглушаются ревом голосов и звуков. У меня словно вынимают затычки из ушей. Я вижу счастливые лица Сереги с Ирой. Они широко улыбаются. Поединок окончен. Я победил. Мои друзья будут свободны. Глава 7. Лица совета и окружающих выражали разные эмоции. Пожалуй, удивление и интерес были среди них наиболее частыми. Не каждый день безродный, по их мнению, волшебник раскатывал адепта с каким-никаким боевым опытом. Возвращаться в зал суда не пришлось, как и ждать решения. Дворяне едва ли могли оспорить результат суда поединком. «Освободите Сергея и Ирину», — раздался голос судьи. Его приказной тон не подразумевал возражений. Несколько магов подошли к моим друзьям и сняли наложенные на них заклинания. Полагаю, что там были метки или следящие чары, на случай побега. Предосторожность. Я прошел мимо осунувшегося и разбитого Петра и направился к друзьям. Перед этим, благоразумно вернув саблю в ножны, не хватало еще нарушить покой десятка крепких магов и бойцов. Я свое дело клинком сегодня уже сделал. Их защитник, грозный, крупный воин 5 звезд, дружелюбно улыбался. Пусть его эмоции были искренними, но жесткое лицо делало улыбку больше похожей на оскал. Публика, увидев поединок, начала потихоньку рассасываться. Члены совета были одними из первых. Сегодня их суждения и опыт не потребовались. Я запомнил несколько лиц, но особого веса шапочному знакомству не придавал. Не уверен, что их голоса ушли бы за невиновность Сереги с Ирой. «Владимир», — представился мне защитник ребят, протягивая руку. «Я наставник Сергея с Ириной». «Наставник, значит», — я ответил на рукопожатие. «Меня уже представили», — добавил я. Ира чуть не прыгала на месте и сияла от счастья. Похоже, что в последние пару дней ей пришлось знатно поволноваться. Серега же был спокойнее. «Макс, я...» Ира шагнула вперед, явно собираясь обнять меня, но я остановил ее коротким жестом. «Не здесь», — коротко бросил я. «Позже». «Спасибо, Макс», — сдержанно кивнул Серега. «Сейчас было не время для нежностей. Сначала дело, да и слишком уж много лишних ушей и глаз. Но кое-что выяснить мне все же следовало». «Поединок завершен», — обратился к Владимиру я, — «и результат понятен. Будут ли несогласные с решением пытаться снова вставить палки в колеса моим ребятам?» «Вряд ли», — покачал тот головой. «Они упустили свой шанс. Ты, наверное, уже понял, но глава рода сейчас отсутствует. Но должен вернуться со дня на день, и в его присутствии разговор с ними будет другим. В зависимости от того, как они смогут ответить на возникшие вопросы, будет не до ребят и не до тебя. Интересно, но логично. Каким бы военизированным ни был род, внутри всегда будет идти грызня за позицию выше. А мачеха?» Я выцепил в толпе удаляющуюся спину женщины в черном платье. «Анастасия», — задумчиво протянул Владимир, — «разве что подошлет своих подчиненных, да и то вряд ли. Если ее подчиненные пропадут, то я замечу. Пусть там и 5 человек, да и после того, что ты показал, еще 10 раз подумают, перед тем, как соваться. Ну а если надумают, то я разберусь, лично». Тон наставника ребят не предвещал врагам ничего хорошего. «Добро», — кивнул я, а затем обратился к Сереге с Ирой. «Я рад, что вы в порядке, но до прибытия отца вам лучше остаться дома. Здесь, у всех на глазах, будет безопаснее, и совет гарантирует безопасность», — подтвердил Владимир. Ребята переглянулись. «А как же подготовка, вылазка?» — поинтересовался Серега. «Тренируйтесь», — улыбнулся я. «Осваивайте новые приемы. С таким наставником вы точно найдете чем заняться. И помните, что вы Володины. Ваша судьба не только в ваших руках, но и в руках рода. Но 2 места в отряде всегда будут за вами. Человек предполагает, хаос располагает. Они были дворянами, пусть и бастардами. И какие планы на детей имел отец, мне неведомо. Потому пусть сначала разберутся с папкой, сами. Главное, что их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает». «Спасибо», — выпалил Серега. «Угу», — пробубнила Ира. «На этом мои приключения в родовом гнезде Володиных закончились. Меня любезно, но настойчиво проводили к воротам, и я очутился на улице верхнего города. В воздухе все еще витала прохлада, а первые лучи пробивались сквозь расступающиеся сумерки. Я точно знал, что поступил правильно, и был уверен, что мачеха не забудет нанесенного оскорбления. Впрочем, если Петр решит сунуться еще раз, то клинок пронзит его по-настоящему. На улочках было пусто, город еще не очнулся ото сна, потому я отчетливо и ярко почувствовал внимание, прикованное ко мне, прямо на самом затылке, словно кто-то неотрывно смотрит на меня. Все-таки приставили слежку, Володина или мачеха. Владимир вполне мог попросту не успеть отследить одного из людей мачехи, да и Малоликова она могла нанять на стороне. Я проверил свою энергетику, следов вмешательства, вроде, незаметно, значит, слежка чисто физическая, без магии. Дергаться я не стал, быть под наблюдением мне было не впервой. Я даже не стал ускорять шаг, спокойно двигаясь по аллеям и улицам верхнего города. Сбросить хвост здесь было невозможно, некуда нырнуть, да и все рестораны и магазинчики закрыты. Потому я ускорился лишь за стенами верхнего города. Улочки торгового квартала я знал отлично, потому несколько раз нырял в темные переулки, переходя на легкий бег. Я чувствовал, что внимание ослабевает, а иногда и вовсе исчезает, как бывает, когда я пропадал с линии обзора преследователя. Так, когда я в очередной раз нырнул в арку, я сколдовал морок, вот только поступил чуть хитрее. Колдовство оставляет за собой следы, да и это заклинание я уже показал Володиным. Так что, вместо того, чтобы отправиться в одну сторону, а иллюзию послать в другую, я сделал хитрее. Я оставил свою копию чуть позади себя, но дал ей команду следовать за мной. Выходило, что преследователь почувствует магический след от Марока, и велик шанс подумать, что дороги мы выбрали разные. Все это проносилось в моей голове, пока я преодолевал очередной участок города между домов. Можно было просто ускориться, но я точно не знал, кто у меня на хвосте. Возможно, они могли не уступать мне в чистой скорости. Устраивать поединок прямо посреди утренней выкричи мне не хотелось. Стража вряд ли закроет на это глаза. Похоже, что моя маленькая хитрость удалась. Пройдя несколько десятков шагов, я отправил морок в сторону, к рынку. Теперь и магический след уведет слежку в сторону. Сам же направился домой. Если это были Володины, то они и так раскопают, где я живу, если уже не знают, а всем остальным придется постараться лучше. Дом встретил меня привычной тишиной и хлопками крыльев. На утро я посвятил отряд в произошедшие ночью. Они узнали подробности суда, поединка и возможные для нас последствия. Вот только наш разговор нарушил шум с улицы. Когда я вышел наружу, то обнаружил пару нагруженных экипировкой и оружием телег. Привез их гонец Островского с небольшим сопровождением. Похоже, что дворянин не забыл о нашей договоренности. Как он так быстро узнал о результатах суда, не знаю. Возможно, знал, чем все закончится с самого начала. А, возможно, имел свои контакты в роду Володиных. Неважно. Главное, что в телегах я приметил зачарованные доспехи добротного качества. Кольчуги, нагрудники из знакомой мне чешуи монстров, поддоспешники, шлемы, усиленные сапоги из кожи тварей. Да тут было все, что нужно для воинов трех звезд. Отдельно лежал юшман, кольчужно-пластинчатый доспех, явно сделанный для Аскольда. Крупные пластины, вплетенные в кольчужное полотно внахлёст, простые, но крепкие вороты рукава, все практичные и без лишних украшений. Лишь печать ремесленника на одной из пластин. Тут была видна рука умелого кузнеца, да и волшебник, зачаровавший доспех, тоже был неплох. Жаль, что не красный. Я беззлобно отпустил шпильку в сторону Аскольда, буквально заливающегося слюной при виде такого добра. Да и хрен с ним, покачал головой тот. В телеге также были и клинки для моих бойцов. Да, копье – это простое и во многом эффективное оружие, но в зоне длина древка и дистанция не всегда были преимуществом. Все-таки меч был надежнее и универсальнее. Более того, хороший клинок мог выдержать энергетику бойца или манумага, а с копьем все было сложнее. Островский подогнал нам неплохие палаши, не настолько впечатляющие, как доспехи, но вполне ничего для уровня моих бойцов. Я взял один из кликов и сделал несколько взмахов, хорошо сбалансирован, оттягивает руку. Длина сантиметров 85-90, грязно-серебристый цвет клинка и темная гарда, отличное сочетание гибкости и прочности. Аскольд, позвал моряка я, тот все вертелся у телеги с юшманом. «А», — отозвался он, — «надевай, приказал я, испытаемый доспех и меч на прочность. Не пришибешь, командир, поинтересовался Аскольд, но тут же растянулся в довольном оскале, противоречащем его словам. Ему явно тоже не терпелось увидеть доспех в деле. Да и кому, как не будущему владельцу, надевать его, если сделан качественно, невозмутимо ответил я, то выдержит тяжелый удар хоть человека, хоть монстра, и ребра будут целыми. А, ехидно протянул Аскольд, но принялся надевать доспех. Ну, если ребра будут целыми, тогда ладно, себе заберу, равнодушно бросил я, отчего Аскольд резво принялся надевать юшман. Оделся он быстро и уже через несколько минут затягивал последние застежки на груди. КХМ, Максим, обратился ко мне гонец, молодой паренек лет 23, не сейчас, отрезал я, доверяй, но проверяй, и от качества доспехов и оружия зависели жизни моих людей, и размениваться на них я не собирался. Ну, давай на счет три что, начал было говорить Аскольд, но я уже подпитал палаш своей маной, пока мы говорили, я без предупреждения отправил воздушный серп, усиленный хаосом, прямо в грудь Аскольду, с силой заклинания я не перегибал. Просто после малого крещения мне было намного привычнее и удобнее пользоваться хаосом, да и моя мана изменилась. Аскольд крякнул, его опрокинуло на спину, во дворе повисла тишина, а затем Аскольд, лежа на земле, вскинул вверх большой палец. Моряки, молча наблюдавшие за нами, разразились довольным гоготом. Я тоже улыбнулся, зря они так, Аскольд ведь их еще ой погоняет на тренировках, значит, доспех хорош, и ребра целы. Палаш тоже неплохо принимал мою ману, значит, и мои посвященные хаоситы смогут использовать их для клинков хаоса, с помощью энергетики, конечно, берем. Я повернулся к побледневшему пареньку, сколько, его благородие, паренек так струхнул, что аж принялся заикаться, нет, ну чего он, доспех зачарованный, Аскольд воин 4 звезд, а я просчитал риски, дыши, я хлопнул его по плечу, отчего тот аж подпрыгнул на месте, и переходи сразу к цене, да даром, паренек собрался с силами и наконец выпалил нужные слова, вот как, значит, даже не скидку сделал, а прислал в качестве оплаты, просил передать спасибо, добавил гонец, передай Андрею, что приятно иметь дело с человеком слова, коротко кивнул я, и можешь ехать, гонец вместе с сопровождением удалился так же быстро, как и появился, а мы разгрузили телеги и пересчитали клинки, доспехи и прочие вещи. Вышло, что на отряд хватит с запасом. Да, не каждому было выделено по юшману, да и доспехи были разношерстными, но в сравнении с защитой в нашей прошлой вылазке, это небо и земля. Говоря про запас, я решил не откладывать одно из дел в долгий ящик, и тут же отправился на рынок, а затем в торговый квартал. Я прошелся по алхимическим лавкам и набрал необходимых ингредиентов. Вместе с одолением и набором трав из вылазки, этого должно быть достаточно, чтобы приготовить отвар для больных моряков. Главной целью было ослабить отравление, чтобы их собственная энергетика смогла бороться с ним, убрать симптомы, уменьшить боль, а там их организм справится сам. Вернувшись, я собрал все заметки Ивана о болезни, осмотрел раненых еще раз и взялся за дело. Без магического котла весны будет чуть муторнее, но ничего невозможного для архимага в новом теле. «Ваня, сможешь отправить голубя нашей знакомой?» – обратился я к магу. Тот легко согласился. Я не стал распинаться и написал лишь 2 строчки. «Если весна решит, что нам по пути, то замечательно. Если нет, то тоже отлично. Она свободный человек и решение примет сама, что я, не найду нам в отряд толкового мага». А после приказал никому не тревожить меня и принялся за дело. В небольшой комнатушке на 3-м этаже я варил волшебный отвар, травы и корни, части монстров и зелья. Бурлящая жидкость рвалась, кипела, вспыхивала разными цветами. Но я был неумолим. Годы опыта невозможно было забыть. Воспоминания потухнут, но навыки не пропадут. До тех пор, пока я помню себя. Закончил я к вечеру. Весь взмок, тяжело дышал, руки подрагивали от напряжения. Но я добился своего. Иван все это время молча ждал за дверью, не вмешиваясь и не отвлекая. Он больше всех переживал за отравленных товарищей. Неудивительно, ведь он присматривал за ними все это время. Потому и отваром поил их он. Морякам не стало лучше сразу, но в лице появилась живость. Дыхание стало ровным, и они стабилизировались и даже немного разговорились. Они пришли в себя, в комнату больных влетел Аскольд, а следом за ним и остальные моряки. В их довольно просторной палате находились все текущие участники отряда, за исключением Сереги с Ирой. но тем сейчас нельзя было покидать дом. Настроение было приподнятым. Сыпались шутки, звучал смех, а в глазах блестел огонь. Я смог получше познакомиться с больными. Оказалось, что Иван уже немного рассказал им об одном талантливом маге с необычной саблей и редким даром. Потому я и решил дать выбор всем собравшимся сразу, даже тем, кто уже согласился принять хаос. На топих часть из вас обрела силу, обратился к собравшимся соратникам я, когда те немного успокоились, и мне еще предстоит научить вас ей пользоваться. Но я предлагаю остальным то же самое, те же условия, вассальная клятва, и никаких подвохов. Меня слушали молча, явно обдумывая каждое сказанное мной слово. Хочу предупредить, что тем, кто согласится, выпадет немало испытаний, честно признался я, облокотившись спиной на деревянную перегородку. Мы зайдем так далеко в зону, что ваши морские странствия покажутся детской прогулкой. Мы будем охотиться на твари из кошмаров, сказаний и легенд. Отправимся хоть на край света, хоть в самый его центр, плечом к плечу. Это не было мотивационной речью. Просто я однажды уже вел за собой людей, верных и храбрых, тех, кто остался в сотнях лет от меня. Я поведу вас, и заставлю вас порвать эти ранги. Я призвал пламя собственной маны в открытую ладонь, взять все звезды, сорвать, прямо с небес, и сделать своими. Вы уже не просто авантюристы или ходоки, нет, но если пойдете за мной, то узнаете, что такое настоящая дружина. Вас будут любить, в глаза, вас будут ненавидеть, за спиной, вас будут уважать, всегда. В мои планы не входило оставаться в маленькой крепостице всю жизнь. Я заставлю свое тело прорваться к следующему рангу так быстро, как только возможно, и потащу свою рать за собой, каждого до единого. Меня слушали внимательно. Не так, меня слушали, каждое слово. Мои соратники точно знали, что принятое сегодня решение для них жизненно важное. Те, кто не принял хаос, да и те, кто уже сделал этот шаг, еще могут передумать. Закончил я, вы все вольные люди, я дам один шанс, одну возможность остановиться, но помните, те, кто откажется, больше никогда не встанет на тропу хаоса, пусть подумают, даже те, кто уже принял хаос. Сейчас моряки были объединены, больные поправятся через несколько дней, я буду варить отвар до тех, пока не вылечу их. Я не собирался никого заставлять следовать за собой, но те, кто откажется, останется позади, в пыли и забвении. Гордыня? Нет, реальность. Мы перерастем выкрич и отправимся туда, где почивают на лаврах сильные мира сего. Туда, где я уже находился однажды. И туда, где, возможно, сохранились остатки моей семьи, наследники рода Клинковых. И упаси хаос, если окажется, что я последняя из них. Мерное потрескивание дерева в печи и далекий шум еще не спящего города наполнили комнату. И тут же нарушились коротким стуком в дверь. Кого там на ночь глядя принесло? Все взгляды сами собой уставились на вход. Глава 8. Я первым двинулся к двери. Краем глаза заметил, как Аскольд кладет ладонь на рукоять меча. Я был чуть занят во время разговора с соратниками, потому и не обратил внимания на энергетику за стенами избы. «Весна, что ли?» – предположил Иван, который помог мне отправить ей весточку ранее. «Наш пострел везде поспел», – беззлобно бросил Аскольд. Я лишь вздохнул и открыл дверь. Мне в лицо ударила вечерняя прохлада. Как я и почувствовал, за дубовой дверью было три бойца, все не слабее четырех звезд, и одетые в городское, без кольчуг и шлемов, но при клинках, и герб на их одежде, как, впрочем, и цвета я узнал. Максим Клинков, уточнил у меня стоящий ближе всего боец с сединой на висках, это были люди Володиных, и я даже подозревал, зачем меня потревожили посреди ночи. Он самый, кивнул я, делая короткий жест ладонью за спиной. Чем обязан? Так, чтобы мои расслабились. Все-таки люди Володиных угрозой для меня не были. Точнее, большинство из них. Ратибор Игоревич, глава рода Володиных, боец чуть склонил голову, а затем протянул мне письмо, на котором была видна свежая печать с гербом Володиных, приглашает вас к ужину. Поздний ужин-то, протянул я, раскрывая письмо и вчитываясь в краткое послание. Боец дал мне немного времени, чтобы ознакомиться с содержанием, перед тем, как ответить. «Нам велено сопроводить вас», — проговорил он, — «если вы согласитесь». На бумаге не было каких-то особых посланий или зашифрованной части. Простое, прямое и аккуратно выведенное приглашение с подписью главы рода. «А есть ли хоть одна причина отказываться?» «Согласимся», — ответил я. «Дайте мне 3 минуты на сборы». «Как скажете», — изобразил на лице полуулыбку боец. «Я же закрыл дверь и вернулся к своим. Прочитай», — я бросил письмо Аскольду, который ловко поймал свернутую бумагу. «Основное вы слышали». «Так это», — вмешался Иван, — «нам, может, подготовиться или как?» Я взглянул на мага. Тот спокойно ждал указаний. «Лучше отдохните хорошенько», — покачал головой я, — «и подумайте над сказанным мной. Когда я вернусь, все должны принять решение, раз и навсегда. Только сильно не напрягайтесь, особенно больные и раненые, а то к тошноте и слабости добавится головная боль». «Ха!» — раздались смешки моряков. «Нам это не грозит, у нас в голове шета», — весело выпалил один из больных моряков, постучав костяшками пальцев по дереву. «Пусто». Иван и остальные заулыбались. «Вот и хорошо», — согласился я, — «будет легче следовать моим приказам. Отдыхайте». А мне вновь предстояли дела. Я проверил ножны с сабли и накинул пальто, которое мне вернули после суда. Сам я его чуть не оставил у Володиных, но оно и понятно, был разгорячен после поединка. На улице бойцы уже ждали меня, и провели меня по тускло освещенным улочкам прямо до верхнего города. Ткнули в лицо стражи несколькими бумагами, и вот я снова за стенами. Только в этот раз повели меня не по аллеям вглубь, а свернули на одну из площадей, где я во время визита с весной приметил множество приятных ресторанчиков и чайных. В одно из заведений, с верандой и широкими, расписными окнами меня и сопроводили. Притом, внутрь пустили даже с саблей. Оно и логично. Заведение должно было быть закрыто, часто был поздний. Да вот только внутри я четко различал несколько сильных энергетик, 5 звезд не меньше, и еще пачку магов 3-4 рангов. Кроме этого, в улочках вокруг мелькали, фактически, дозоры из родовой стражи Володиных. Тут было ясно, это точно не подстава. Ни мачеху, ни ее прихвостней точно не могли так сопровождать и оберегать. Впрочем, как только я вошел и проследовал в один из залов поменьше, укрытый от посторонних глаз, я убедился, что в защите глава рода Володиных не нуждался. За широким столом из черного дерева, спиной к стене, сидел мужчина лет 40 с коротким ежиком темно-русых волос, значит, белобрысостью и рассерегой в маму. Я снял ножны с сабли и положил их на один из свободных столов, и лишь затем пошел к столу. Ратибор вылез из-за стола и поднялся. На нем была простая, повседневная одежда, кафтан, расшитый серебряной нитью, шаровары и кожаные сапоги с вставками на мысках. Ростом он был 1,80-1,85 м, крепкий, плечистый. Чем-то напоминал повзрослевшего Серегу. Оно и неудивительно. Ратибор поприветствовал меня первым. Ратибор, протягивая руку. «Максим», я крепко пожал здоровенную, мозолистую руку. На пальцах и запястьях были видны светлые полоски шрамов, но и без них я узнал эти руки. Это были руки мечника. Пусть Ратибор и был магом, но мечом явно не брезговал. Интересно, насколько хорош он был в ближнем бою. Мы расселись по местам, он вновь у стены, а я напротив. Глава рода Володиных некоторое время смотрел на меня цепкими, серыми глазами, словно оценивая. «Я думал», — после небольшой паузы заговорил Ратибор, — «что вы будете чувствовать себя увереннее с клинком». «Ну да, не знаю, кто быстрее усмирил бы меня, потянись я к сабле с недобрым намерением, охрана или сам глава рода. Моя уверенность не в клинке», — я откинулся на спинку стула. «Странно», — чуть дернул плечами Ратибор, — «но похвально». «Да-да, я ведь клинков». Но игра слов напрашивалась здесь сама собой. Или, что вероятнее, ему уже доложили о моем поединке с Петром во всех подробностях. «Спасибо», — улыбнулся уголками губ Ратибор, — «за то, что помогли моим детям. С виновными я разберусь, и они понесут наказание. Я помогал своим друзьям, пожал плечами я. В справедливом исходе для всех вовлеченных я не сомневаюсь, и не собираюсь интересоваться делами рода Володиных». Ратибор слегка кивнул. «Я дал ему понять, что претензий не имею. Я и правда не испытывал никаких злых чувств после завершения всей ситуации. Уверен, что тумаки от главы рода будут весомее любых других возможных последствий. Тогда не буду вас задерживать и признаюсь сразу, Ратибор все еще не сводил с меня цепкий взгляд. О вашем существовании я узнал сегодня. Но то, что мне рассказали, и то, в чем поклялись». Он сделал небольшую паузу. «Перебивать главу рода я не собирался, я все-таки следовал этикету общения. Ну, как глава с главой, впечатляет», — закончил фразу он. «Более того, как отец, я просто не могу оставить ваши действия без подобающей компенсации, особенно учитывая, что вы не были обязаны вмешиваться». «Но вмешался», — согласился я, «Верно», — проговорил Ратибор. Он вздохнул и почесал щеку с недельной щетиной. «Я могу предложить вам несколько вариантов», — продолжил Володин. «В хранилище рода есть артефакты, подходящие вам по уровню. Есть и клинки с доспехами. В крайнем случае, я могу выписать вам чек. Ну, хитрец, и маг, и мечник, и переговорщик. Ведь явно уже задумал что-то, иначе вызвал бы меня утром. Да и в особняк. Не пойдем же мы в хранилище Володиных ночью и отсюда. Но, решил подыграть Ратибору я, но, насколько я понял твой характер со слов своих детей, ты вряд ли возьмешь подачку. Не той ты породы человек, но отблагодарить тебя мне все же хочется, и поэтому я кое-что придумал. Во-первых, как главе свободного отряда ходоков предлагаю тебе следующее, отчеканил Ратибор. Контракт с родом Володиных. Одиночный, на вылазку в зону. Не принимаю подачек, я, меня точно ни с кем не путают. Если для дела надо, я охотно принимаю подачки. Да я вообще в целом большой любитель халявы и ничего зазорного в этом не вижу. Ладно, князем был, еще мог кочевряжиться, но сейчас, точно нет. Что за контракт, какие условия, поинтересовался я. Пока звучало как работа, а не награда. Впрочем, у Ратибора явно были свои идеи. Попусту этот человек ко мне не обратился бы. Набор медикаментов, припасы, несколько защитных артефактов от лица рода Володиных, перечислил Ратибор, а затем добавил, в общем, все необходимое для долгого и опасного рейда. Что мне предстоит добыть? Взял быка за рога я. Ратибор едва заметно покачал головой. Я смогу сказать тебе только если согласитесь. Кот в мешке. Так дела не делаются. Но, если глава рода вызвал лично меня, адепта, главу посредственного по сравнению с его собственными силами отряда посреди ночи, то отказаться я просто не мог. Оппортунизм или решительность? Текст контракта, я ухмыльнулся. Я просто чувствовал, что нельзя уходить. От таких предложений не отказываются. А чуйке я верил. Всегда. Вы слышали его? Рявкнул Ратибор. Буквально за 30 секунд. А то и меньше на столе оказалась зачарованная и заверенная бумага, заверенная домом найма, с уровнем заказа, уникальной, печатью Володиных и частью текста, скрытой от глаз. Меня это особо не волновало, я все равно собирался вскоре отправиться с моими ребятками в вылазку. Нужно принять в хаос Ивана и троих моряков, да и Игната, если они все согласятся, конечно. А тут, кроме уникального, родового заказа, нас еще и обеспечит всеми необходимыми припасами. Все в выигрыше. Я прислушался к хаосу и не почувствовал никакого подвоха. Стихия была спокойна. Что ж, я подписал контракт легкой рукой и со спокойным сердцем. Я почувствовал, что в моей ауре появилась печать. Нам даже не понадобилось мага-менталиста. Контракт и так был подготовлен одним из таких специалистов. Первые буквы начали проявляться на бумаге. «Хаос!» – прорычал я, ударив кулаком по столу. Стихия внутри вскипела. Пульс застучал в висках, я едва сдержался, чтобы не вскочить на ноги. «Скорее кровь», — поправил меня Ратибор. Я взглянул на Ратибора. Сейчас, после того, как я подписал контракт, он позволил себе немного расслабиться. Я заметил синяки под глазами, уставшие выражения лица и бороздки морщин. Передо мной сидел не просто глава рода и сильный маг, но и попросту уставший человек. «Кровавый кварц?» — задал я вопрос, чуть подавив эмоции внутри. «Кварц?» Порода, встречающаяся частенько, особенно здесь, в Сибири, вблизи гор. Вот только кровавый кварц – это порождение не только гор, но и бедствия. Будь то битва, жертвоприношение или ритуал, чем ужаснее и кровавее, тем лучше. Этот минерал очень тесно связан с кровавой магией, но не стоит обманываться. Он может служить как для кровавых чар и колдовства, так и для лечебной магии, и притом довольно сильной. С ним вполне можно было придумать, как подцепить каменный цветок. Сможет ли регенерация победить окаменение, не знаю наверняка, но готов проверить. Но это тоже не главное. Главное, что этот камушек необходим для среднего крещения хаосом, а также весьма положительно влияет на энергетику хаоситов. Так что нам очень нужны эти кристаллы. Если ты захочешь отказаться, то, начал говорить Ратибор усталым тоном, даже не думал, расплылся в улыбке я. Если он принял мой всплеск эмоций за злость, зря. Я едва сдерживался, чтобы не пуститься в пляс. Как давно обнаружили кварц? Поинтересовался я. Кровавый кварц, помимо своей редкости, отличался еще и повышенной хрупкостью. Его было мало добыть, его еще нужно было доставить целым в город. Чем крупнее цельный кусок кварца, тем от него больше толку, Целый кусок с грецкий орех был намного лучше, чем две при горошине битого. Редкая и капризная вещица. Хаем, Ратибор чуть склонил голову на бок. 3 дня назад я был в пути домой. Как много групп подправится параллельно нам? Задал еще один вопрос я. Из рода 2-3, пожал плечами Ратибор. А ходоков? Столько, сколько получится нанять. Родовые силы и впрямь превосходят группы ходоков. Вот только найти кварц в гористой местности малыми силами невозможно. Искать придется по магическим следам и примерной наводке. Пожалуй, даже я сам со своим усиленным восприятием не смогу заметить кварц, погребенный в породе, издалека. Но найти его нужно. И найти его нужно первыми. Пан или пропал. Однако пусть в контракте и была очень солидная оплата за работу, но это все еще звучит как работа, а не награда. Ратибор, обратился к собеседнику я, в чем моя награда? Условия роскошные, но это работа. Верно, согласился он. Награда. Мои дети весьма решительно настроены отправиться в эту ходку с тобой. И судя по их рассказам, случись там что, основная надежда на тебя, как на сильнейшего. Поэтому это и моя благодарность за твою помощь, и моя лепта в то, чтобы ты смог в случае нужды выложиться на 100%. От него повеяло активной магией, и я увидел, как к нам левитирует опечатанный сундук. Под взглядом чародея он распахнулся, явив мне какую-то кожаную броню, от которой изрядно веяло магией. «Это броня для воина-мага», — пояснил он. «Слышал, ты предпочитаешь ближний бой, такой доспех хорошо подходит и для тех, кто любит схватиться в рукопашной, и для тех, кто предпочитает среднюю дистанцию. Это дорогой подарок», — медленно произнес я, ощупывая восприятием броню. «Вы уверены, что хотите отдать его мне? Не такой уж дорогой», — махнул рукой Ратибор. «Знаешь, что самое важное для главы рода? Это умение разбираться в людях и умение видеть возможности. Мой подарок — это благодарность за помощь моим детям, не только там, на суде, но и за случай с отравителями, с шайкой этих ничтожеств и вообще за то, что они сильно изменились в лучшую сторону за это время. И одновременно мой подарок – мост, который я навожу с перспективным чародеем, который гарантированно достигнет ранга мастера, а может, даже и магистра, кто знает. Так что прими этот дар, а он мудр, и при этом честен и откровенен, необычный человек папаша Сереги Сырой. Одного не пойму, как он до нынешнего кошмара позволил своей семье докатиться. Ладно, то не мое дело. Благодарю за столь лестное мнение обо мне и за ваш дар. Я добуду вам кровавый кварц. Я встал с места и отвесил короткий поклон Ратибору. Для чего бы он вам не понадобился? Спасибо. Поднялся он и протянул мне руку. И до встречи. Я пожал ее и меня проводили на выход. Поужинать так и не довелось, кстати. Но это подождет. Я вернулся на базу по ночным улочкам в Икричи, но не один. Со мной следовало полдесятка бойцов с вещевыми мешками и припасами, необходимыми для вылазки, и сундуком, в котором покоилась моя новая броня. Большинство моих соратников мирно дрыхло. Я слышал храп, от которого дрожали стекла. Лишь Аскольд сидел на крыльце, дожидаясь меня. «Провожала тебя меньше», — хмыкнул Аскольд. Моя свита аккуратно уложила пожитки на землю. «Удачи вам», — попрощался со мной боец с седыми висками, который и принес мне приглашение от Ратибора. «И с Богом, с ним самым», — крякнул Аскольд, пряча смешок в кулак. Бойцы ушли. Я приказал Аскольду отправиться на боковую, хотя тот и помучил меня немного расспросами. Но, увидев, что меня не продавить, все-таки ушел, оставив меня сидеть одного под черным, полным звезд небом. Гнать людей ночью в зону смысла не было. Им нужно отдохнуть и выспаться. Возможно, сегодня последний день в этом месяце, когда они спят в тепле и под крышей. Наутро начался настоящий хаос. Особенно после того, как я объявил, что вылазка уже началась. Аскольд тут же загрузил моряков перебирать пожитки и припасы, принесенные ночью. Иван проверял состояние выздоравливающих. Игнат завтракал. Умный парень, далеко пойдет. Я пока распечатал сундук и под удивленными взглядами товарищей облачился в броню. В сундуке еще было несколько листков, на которых были написаны характеристики и возможности доспеха, но внимательное изучение я отложил на потом. Спешка, мать ее, кварца нам понадобится много, и надо сделать все возможное, чтобы первым выйти на него. Каково же было мое удивление, когда 3 раненых моряка настоятельно попросили пойти в эту вылазку со мной. Я осмотрел их, обращая внимание на энергетику. В принципе, двигались они неплохо, хоть и были худоваты. «Мы не будем обузой», — чуть ли не взмолил Прохор, Пузатый моряк лет 35-40. Я их понимал. Их братья по оружию шагнули вперед, получили новую стихию, а они все это время прозябали в лазарете. «Дойдете с нами до хижины ведьмы», — сурово проговорил я, — «если не сможете поддерживать темп, оставлю там, или отправлю обратно в топих». Поняли? Ответом мне были уверенные кивки. Денька через 2-3 они вполне будут боеспособными, поправлялись они быстро. Отвар творил чудеса. Вот только рисковать жизнями попусту я не собирался. Тут же отправил сытого Игната в дом найма, за проводником, да приказал сходу отправляться в хмельного вепря, как найдет. Там нас ждал последний маг. Собрались, экипировались, разогрелись. Да так, что я чуть не забыл спросить их о вчерашнем разговоре. «Желает кто остаться?» – спросил я. Желающих не нашлось. Я оставил ребят упаковывать вещевые мешки и собирать палатки, а сам пошел в трактир. На мне красовался новенький доспех из кожи одного из монстров. Кольчуга снизила бы мою мобильность, а доспех хаоса вполне справится с угрозами. Дело было ранним утром. Даже петухи еще не успели откричать, а я уже вошел в старый добрый трактир. Весна, кажется, собиралась остаться на пару дней. Сейчас выясним, не хотела ли она остаться насовсем. Встретил меня привычный запах стряпни, да небритая морда трактирщика. Машка была занята на кухне. Я же поднялся на второй этаж и постучал в нужную дверь. Ничего не произошло. Странно, я ведь спросил трактирщика о постоялице. Я постучал вновь. «Иду, иду», — раздался заспанный голос весны. Что-то зашуршало, а затем дверь отворилась. Меня встретила заспанная ведьма в бело-розовой пижаме и мягкой повязке для глаз на лбу. «Прочитай», — протянул я ей контракт. «И тебе доброе утро», — она едва подавила зевок. «И не открывай дверь просто так», — слегка пожурил я ведьму. «А я знала, что это ты», — весна приняла бумагу в руки, улыбаясь. Но она тут же открыла рот в удивлении. Пусть она и не видела содержимого, ведь не была частью отряда, но девушка она сообразительная, и представляла, что стоит за цифрами в награде и родовой печатью с личной подписью Ратибора Володина. «У меня есть время подумать», — тяжело сглотнула она. «Минут 10», — кивнул я. «Мне нужно точно знать, со мной ты или нет». «Угу», — девушка коротко кивнула, сунула мне бумажку обратно и закрыла за собой дверь. Я спустился вниз. В суматохе сборов можно было многое забыть, но повод ускориться был. Фора сгорала с каждым часом, с каждой минутой, с каждым биением сердца. Настроение было отличным. Тусклое солнышко пробивалось из-за тучи, грело меня своими лучами. Я прищурился и чуть не пропустил своих бойцов, марширующих по улице к трактиру. Они шли единой колонной, с палашами в ножнах. Крепкие воины во главе со Скольдом в Юшмане и с полуторным мечом. Солнечный свет бликами отражался в кольцах, переплетениях и пластинах их брони. Ослепленный ими на миг, я словно увидел картинку из прошлого. Воспоминания, знамена, развивающиеся над родовой дружиной Клинковых. Услышал звук боевого горна. Я встряхнул головой. Наваждение ушло. Из дверей трактира выскочила весна. С набитым ртом, еще дожевывая завтрак, она соскочила со ступенек и поравнялась со мной. «Афуфеть!» Весна была потрясена второй раз за утро. Я же, с гордостью, понятной лишь командиру, смотрел на своих бойцов. И не я один. Их колонна собирала взгляды разрозненных прохожих, которые то и дело поворачивали головы. Только Игнат опаздывал. Но чуточка времени у нас была. Важнее было найти проводника. Денег я выделил ему предостаточно, а уж репутацию мы какую-никакую имели. Теперь же и экипированы были подобающе. «Орлы», — похвалил я соратников. «Нам предстояло нырнуть в ту самую бездну с монстрами, о которой я говорил. И не просто нырнуть, но выжить и вернуться. Вернуться сильнее, намного сильнее, и всем до единого». Глава 9. Выдвигаться нужно было сразу. 36 часов – это приличный запас, но только в том случае, если не следовало идти в предгорье. А именно туда нам и предстояло отправиться. Согласно информации в контракте, собраться было плевым делом. А вот добраться до места в безопасности, да еще и собрать кварц, вернуться назад – это была уже тяжелая задача даже для более подготовленных отрядов. Хотя в своих орлах я был уверен. За последний месяц, да что там месяц, две недели, мне удалось прилично снарядить их, обкатать в топих, да и сразиться не с одним, а с двумя монстрами-одиночками. Единственной слабостью нашего отряда было отсутствие проводника. Сеня, несмотря на то, что любил болтать и был, откровенно говоря, странным человеком, работу выполнял исправно, но для дальнего перехода в предгорье, куда следовало идти не меньше недели, а то и провести в поисках полмесяца, он не годился. Потому я с нетерпением ждал Игната, который должен был найти нам хорошего проводника и прийти к трактиру. Благо, мое ожидание оправдалось. Он вернулся довольно быстро, и рядом с ним был наш новый соратник, мужчина лет 40-45, с длинными светло-русыми волосами. По моим ощущениям, воин трех звезд. Он был уже готов и одет в походную экипировку. Крепкие сапоги, черный, кожаный доспех, широкие штаны с карманами и накидка из шкуры дикого зверя. «Это Федор», — произнес Игнат, подойдя к нам, по прозвищу Молчун. Федор встретил мой цепкий, оценивающий взгляд смело, без проблем, и коротко кивнул. «Он не мой или как?» — уточнил я у Игната. «Нет, просто болтать не любит», — уточнил Игнат. Федор вновь кивнул. Его выражение лица не поменялось, оставшись стоически невозмутимым. «Добро», — проговорил я. «Понимал, что проводника лучше нам не найти, хотя настоящие его способности еще предстояло узнать на деле. Отряд был собран. 7 воинов-моряков, включая Аскольда, 3 мага, Весна, Иван и я, все с разной специализацией, Игнат, да проводник. Итого 12 человек. Всего дюжина, но выбирать не приходилось. Скоро орды отрядов потянутся за нами и останавливаться в доме найма, чтобы нанять еще пару воинов, времени не было. Пойдут ли догоняющие по нашим следам или нет, вопрос интересный. И как действовать при встрече пока тоже не ясно. Но одно очевидно, мы точно можем достать кровавый кварц. И не только, чтобы выполнить заказ, ведь платят нам за вес, но и для собственного использования. Пары кристаллов хватит. Из-за облаков выглядывало теплое, игривое солнце. Мой отряд промаршировал по улице, собирая на себе взгляды редких прохожих, особенно снующих туда-сюда по утренним улочкам детворы. Кажется, эти сорванцы никогда не спят, все время высматривая, где бы поживиться. Первым делом мы решили отправиться в хижину Весны на окраине Топи. Нам все равно предстояло пройти через этот регион по самому краешку, а лишь затем углубиться дальше, сквозь лесную местность в предгорье.